Глава 39. Покушение. В двери небольшого аккуратного домика Ранхаша зашел стремительно, почти не хромая, и сразу же увидел Данетия Трибана, который с самым мрачным видом слушал высокого тощего оборотня с куцей бородкой и растрепанными светло-русыми волосами. Оборотни, стоящие у дверей, сперва с угрозой шагнули к Харену, но, узнав его, поспешили отступить. «Харен!» Трибан встрепенулся и, махнув своему собеседнику рукой, шагнул к начальнику. «Хорошо, что вы приехали так быстро и вместе с господином Шедаем». Шедай удивленно приподнял брови. «Наш лекарь!» Данетти кивнул на оборотня с куцей бородкой. «Осмотрел, милые, но установить причину смерти не смог». «Это однозначно отравление», — вмешался в разговор упомянутый лекарь. Судя по гримасе, ему не очень польстили слова Данетти. «Но непонятно, чем именно он отравился. И как удалось его отравить», — добавил Трибан, мрачнее еще больше. «За ним же постоянно наблюдали наши, и на улицу его не выпускали. Только если...» Он умолк, не договорив, но продолжение и не требовалось. «Неужели среди сыскарей завелся предатель? И как давно?» Этот дом Ранхаш выбрал сам. Милые поместили сюда в строжайшей тайне, и о его местонахождении знали только пятеро оборотней, помимо самого Ранхаша. Даже Шедай не знал. Милый не противился заключению, наоборот, обрадовался. Жить в настоящем доме на всем готовом. Он уже не помнил, когда последний раз так замечательно жил. Еду для него готовили здесь же, и ел он вместе с охранниками. Если бы отравили еду, то охрана тоже была бы уже мертва. «Пойдем посмотрим», — решил Шедай и, принюхавшись, направился в одну из комнат, что располагалась по левую руку. Милый лежал на постели в одних портках и стеклянными глазами смотрел в потолок. Заросший щетиной подбородок блестел от уже высохшей слюны. Грудная клетка была приподнята и словно застыла в таком положении, а скрюченные пальцы сжимали одеяло. Шедай велел всем оставаться на пороге, а сам прошел к мертвецу и опустился на колени. Первым делом он почему-то посмотрел на руки и озабоченно нахмурился, после чего полез к Милыю в рот ощупать зубы, но по его пальцам пробежался голубой огонек. «Темные!» — вырвалось у лекаря. Ранхаш шагнул к нему, но Шедай резко обернулся и прорычал. «Не смей подходить!» «Что такое?» Брови его господина слегка нахмурились, и он все же остановился. «Я такое только один раз видел за всю свою жизнь», — выплюнул Шедай и, запалив огонек, безжалостно прошелся им по коже своих рук. Там моментально покраснело, а комнату наполнил запах паленого волоса. «Этот яд делают на одном из морских островов очень далеко отсюда. До нас его не успевают довести, он быстро теряет свои ядовитые свойства и становится бесполезным. Если память мне не изменяет, то на родине его называют жизнью, которая убивает. Его основу составляют какие-то очень маленькие, невидимые глазу существа. В особом состоянии они могут начать поедать других живых существ. Остальные составляющие яда как раз провоцируют их на это. Процесс этот не быстрый, может занять от 2 недель до 2 месяцев. То есть он уже был отравлен, когда пришел к нам». Куцебородый лекарь побледнел и, запалив огонь, последовал примеру Шедая, тщательно обжигая свою кожу. «Составьте список всех, с кем он общался все это время, и соберите их в одном месте», — распорядился Шедай. «Вас, Данетти, и вас, Харен, это тоже касается. Если на ком-то обнаружится эта гадость, то нужно будет проверить также всех, с кем он общался». Трибан вспомнил про свою сладкую крошку-дочь и нежную ласковую жену и почувствовал, что ему становится дурно. «Особое внимание уделите тем, кто жалуется на проблемы с ногтями и зубами. Они отваливаются обычно уже после смерти, но шататься начинают еще при жизни». Ранхаш невольно провел языком по зубам. «Тело сжечь», — продолжал отдавать приказы Шедай. «Дом я бы советовал тоже сжечь». Почти на полминуты в комнате воцарилась полная тишина. Данетти выжидающе посмотрел на Харена, и тот, наконец, сказал: «Выполнять». Наутро Майери с удивлением обнаружила, что на занятия идти не надо. Пожив на гавайских болотах, она потеряла счет дням и с относительной точностью могла назвать только нынешний месяц. Разбивка же месяца по дням недели и вовсе перестала для нее существовать. Поэтому, проснувшись уже ближе к полудню, девушка решила, что не услышала звук гонга и проспала. Но потом обратила внимание, что в коридоре слишком шумно для учебного дня, а на улице парни швыряются друг в друга снежками. И опечалилась. Она пропустила завтрак. Делать выходной Маяре все равно было нечего, и она решила не спешить покидать комнату. Одевшись и убрав постель, девушка без энтузиазма полистала учебники и с большим интересом занялась изучением справочника по артефактам. За 3 года Маяре успела прочитать или хотя бы бегло просмотреть все имеющиеся в школьной библиотеке артефактологические справочники. Эту книгу она тоже уже читала и по праву считала ее древней самой школы. Потрепанный томик был сделан полностью из кожи, и обложка, и листы, и даже погрызенное мышами лиссе, и исписан вручную витиеватым почерком. Чернила в некоторых местах выцвели до состояния невидимости, а сохранившиеся картинки были исключительно черно-белыми. Язык же, на котором велось повествование, сильно устарел, и некоторые фразы оказывались совершенно непонятны. Неудивительно, что в большинстве своем ленивые ученики обходили вниманием эту книжицу. Да и впервые Маяре нашла ее не в отделе артефактологии, а среди полуразвалившихся книг по истории развития боевой магии. Маяре часто вспоминала этот справочник, будучи на болотах, и остро сожалела, что была недостаточно внимательна или упорна, разбирая полустершиеся слова. Раз за разом прокручивая в голове немногочисленные картинки, девушка почти ненавидела себя за скепсис, который тогда вызвала у нее эта книга. Маяре осторожно провела пальцем по названию, испытывая куда больше трепет, чем раньше. «Способные сотворить беды». Раскрыв книгу посередине, Маяре отлистала еще несколько страниц и замерла, уставившись на картинку, на которой было изображено украшение. 2 полосы металла, скрепленные крест-накрест и расписанные мелкими, нечитаемыми надписями. «Отвор, могущий сотворить войну. Убивец крови повелителя». Первый раз Маяре сочла это бредом. Никто бы не позволил существовать этой книге в таком легкодоступном месте, как школьная библиотека. Скорее, какой-то безумец-учитель древности написал это, выдавая плоды собственной фантазии за реальность. Сейчас же девушка подумывала, что книжка могла попасть в школу с одной из частных библиотек, которые иногда жертвовали учащимся. На первом году ее обучения как раз был такой случай, когда сын одного умершего мага, раньше преподававшего в школе, отдал книги отца им. В частных собраниях, втайне от чужих глаз, могло храниться подобное. Наверное, боги хоть немного, но любят ее, раз позволили этой книге попасть в ее руки. Благодаря ей Маяре смогла сразу осознать опасность положения, в котором оказалась, и попытаться скрыться. Все же странно, что грабители решили убить ее. Раз они решились украсть такое, то должны были быть готовы идти до конца, несмотря ни на что. Но они прячут концы в воду. Маяре чувствовала, что что-то упускает в своих размышлениях. Что-то очень простое, оттого раздражающее. Девушка раздосадованно отбросила попытки найти логичное объяснение и решила сосредоточиться на содержании книги. Бесполезно ломать голову, если уже уперся в тупик. Лучше подумать об этом после. Тогда, возможно, снизойдет просветление. Первые слова на странице были вытерты до полной неузнаваемости. Но в остальном текст был вполне читаемым. Маяре едва сдержала торжествующую улыбку. Все эти дни она выжидала подходящее время, чтобы взять в руки книгу. За ней наверняка следят. Ее соглядатые точно проверят все, что вызовет ее энтузиазм. Но вчитаться она не успела. В окно влетел снежок, заставив стекла задребезжать, а Маяре вздрогнуть. Подавшись вперед, девушка увидела внизу Мадиша. Парень радостно улыбнулся и замахал руками, явно выманивая ее на улицу. «Он-то что тут делает?» — недовольно пробурчала Маяре. «Выходной же!» Похоже, лицо у нее сморщилось очень красноречиво, так как парень плюхнулся на колени и умоляюще сложил ладони. Идущие мимо девчонки захихикали, а парни поспешили воспользоваться случаем и осыпали Мадиша градом снежков. Маяре невольно рассмеялась, глядя, как блондинистая голова становится снежной. Напряжение отступило, и девушка почувствовала легкую благодарность. Махнув Мадишу, Маяри отвлекла его от разборок и показала, что сейчас спустится. Уже за дверью она сообразила, что забыла набросить шубу, но возвращаться за ней не поспешила. Коридор был полон весело хихикающих девушек, которые оттирали стены, полы и двери. С некоторым запозданием Маяри сообразила, что это плановая уборка, проводимая в общежитии раз в месяц. Точнее, на женском этаже. Парни во время этих уборок умудрялись так изгваздать то, что мыли, что директору пришлось отменить для них эту повинность. Иначе бы его уборщики просто сожрали. Переделывать это свинство им вовсе не хотелось. «О, кто соизволил подняться?» На Маяри презрительно возрилась высокая черноволосая девица с мелкими кудрями почти до пояса. Маяри спокойно посмотрела на нее. Именно эта девочка недавно пыталась высказать ей свое негодование из-за неподобающего отношения к роду. «Уверена, что вы оставили мне участок для работы». Маяри вежливо улыбнулась, но ее улыбка была воспринята как издевка, что было недалеко от истины. Ноздри брюнетки хищно раздулись, а пальцы сжались на тряпке, ослепительно белый вид которой наводил на предположение, что сама девушка либо недавно присоединилась к трудящимся, либо просто имитировала трудовую деятельность. «Какая же ты наглая!» — прошипела девчонка, ненавидяще сощуривая глаза. «Залезла в штаны к Вотому, и теперь думаешь, что тебе все и все простят?» «В штаны?» — Маяри весело вскинула брови. «У меня возникает ощущение, что у вас всех проблемы с нюхом. В моем запахе есть запах мужчины?» «Запах?» — брюнетка издевательски расхохоталась. «Ты лучше всех знаешь, как стереть посторонний запах. Моя сестра рассказывала, что у тебя, когда ты подрабатывала у лекаря, можно было купить специальное зелье. Неверные мужья и жены часто к тебе захаживали. Это вообще законно?» Волна шепотков всколыхнулась. Маяри подождала, когда она утихнет, и насмешливо приподняла левую бровь. «Позволь спросить, откуда это известно твоей сестре?» В коридоре воцарилась звенящая тишина. Брюнетка застыла, продолжая смотреть на Маяри, а затем возмущенно зашипела. «Ты обвиняешь в подобном мою сестру?» «Я?» — удивилась Маяри. «Я только задала вопрос, остальное додумала ты». Да еще и имела глупость высказать это вслух. Если после моего вопроса окружающие просто недоверчиво перешептывались бы, то теперь слухи о вероятной неверности твоей сестры разлетятся со скоростью ветра, и никого не будет волновать, правда ли это. Маяри обвела девушек насмешливым взглядом. «Доказательства же вас не интересуют? Вам нужно только обвинить, осудить. Справедливо ли? Это уже не важно, верно?» Девчонки опасливо переглянулись, кто-то высокомерно прищурился, голову-то нам не морочь, а некоторые и отступили. «Сегодня обвиняют меня. Ни у кого из вас нет доказательств моей вины», — спокойно продолжила Маяри. «Но это совершенно не мешает вам чесать языки. Это же такое развлечение! То, что это низкое и подлое занятие, не подходит даже шлюхам в борделях. Тоже неважно». Щеки очень у многих вспыхнули от обиды и стыда. «Прикуси язык!» — выкрикнула одна из девушек, решительно выходя вперед. «А я не права?» Маяри плавно шагнула к ней, и девушка вздрогнула. «Сегодня обвиняют меня, завтра обвинят ее сестру». Маяри перевела взгляд на брюнетку, а потом опять уставилась на все еще храбрившуюся девушку. «А послезавтра — тебя». «Увидит кто-то, что ты идешь в дальнюю часть парка, а затем следом за тобой пройдет какой-нибудь парень. Этот кто-то додумает дальнейшее и...» Маяри перешла на шепот. «Скажет кому-то другому, Далу зацеловалась с Байером в парке». Девушка стремительно побледнела и отшатнулась от насмешливо улыбающейся Маяри, как от прокаженной. «Из окон общежития вообще прекрасный вид». Многозначительно изрекла Маяри и обвела всех присутствующих взглядом. Пространство вокруг нее мгновенно расчистилось. Осталась стоять только брюнетка. Взгляд Маяри зацепился за знакомую рыжеволосую голову. И она узнала Рену. Девушка не смотрела на нее, а прижавшись лицом к стеклу, кому-то ожесточенно жестикулировала. Вот только Видаша здесь не хватало. Майяри развернулась к своей комнате и замерла. Обе брови удивленно поползли вверх. Вся поверхность ее двери была исписана. Двуличная тварь, шлюха. Эти надписи были самыми крупными, с ладонь размером, и сразу бросались в глаза. Остальные были куда мельче, и среди них можно было найти и совсем не обидные — мерзавка и змея. Впрочем, попадались и изречения, достойные портового грузчика. Майяри особенно же повеселила надпись, сделанная в самом низу двери. «Падлая крыса». «Кажется, я вижу участок своей работы», — протянула Майяри, осматривая это великолепие. «Чем делали?» Все надписи выглядели так, словно их на двери выжигали. «Не сотрешь», — усмехнулась брюнетка. «Специальное заклинание намертво их впаяло. Снимутся только вместе с дверью». «О, то есть...» «Это теперь памятник вашей невоспитанности и неграмотности?» Майяри подчеркнула носком сапога падлая крыса. Кто-то нервно засмеялся. «Жаль, что это долго здесь не простоит», — Майяри искренне опечалилась. «Директор будет в ужасе, когда прочитает это». Она ткнула в одну особенно забористую надпись, смысл которой можно было уложить в скромное пожелание смерти. «А ведь было бы неплохо, останься это здесь». Новость об этом произведении быстро бы облетела школу, и толпы парней пришли бы посмотреть, и наверняка были бы поражены вашим превосходным воспитанием. Майяри даже самую малость насладилась, увидев обеспокоенность на некоторых лицах. «Что такое?» — поинтересовалась она. «Вы же осознанно пошли на это. А то, что вы кое-что не учли, уже полностью ваша проблема. Это плата за риск». В коридоре раздался топот и появился запыхавшийся Бред. «Майяри, что тут у вас?» Парень обеспокоенно посмотрел на девушек, а затем заметил художество на двери. Глаза его сперва недоверчиво расширились, а потом лицо оборотня искривилось от ужаса. Это окончательно добило некоторых из девушек. Лица их вспыхнули, у кого-то на глазах вскипели слезы, а кто-то с негодованием посмотрел на брюнетку, которая, видимо, и была зачинщицей безобразия. «Все прекрасно», — мило улыбнулась Майяри. «Мы общаемся». «Общаетесь?» — не понял парень, продолжая пялиться на дверь. «Ну, кто как может, так и общается». Майяри даже не успела отреагировать. Брюнетка с быстротой кошки подскочила к ней и влепила пощечину. Голова Майяри мотнулась, а в коридоре в очередной раз повисла пугающая тишина. Девушка медленно повернула голову в исходное положение и пристально посмотрела на обидчицу. Ту просто трясло от гнева. «Да как такие, как ты, вообще могут жить?» — выпалила она, брызгая слюной. «Ты совершила преступление, а затем, чтобы избежать наказания, соблазнила влиятельного мужчину и после этого смеешь оскорблять нас!» «Сохрани хотя бы остатки достоинства», — мрачно посоветовала Майяри. Брюнетка просто задохнулась. Ярость, казалось, перехватила ее горло. Пока она силилась выдохнуть хоть что-то членораздельное, Майяри отвлеклась. Ее нюха коснулся едва уловимый запах тлеющего дерева. Она с недоумением осмотрелась и пристально вгляделась в свою дверь. То, что по ее испещренной надписями поверхностями расходятся едва различимые темные круги и расползаются пятна символов, Майяри увидела не сразу. «Ты!» — выдохнула, наконец, брюнетка, но договорить не успела. Майяри, подобрав юбки, круто развернулась и ударила ее ногой в живот. Девушка с криком отлетела. На ее лице успели мелькнуть обида и возмущение, а затем дверь взорвалась. Майяри только успела прикрыть лицо руками и развернуться боком к полыхнувшему огню, а затем ее просто снесло в сторону.